За столом я сидела едва дыша. Во-первых, вы бы сами в таком корсете дышать не смогли. А во-вторых, принц объявил, что настало время его невестам продемонстрировать свои таланты. Одна за другой девушки выходили на сооруженную перед беседкой сцену и демонстрировали благоприобретенные и бесполезные для королевы навыки. Кто заливался соловьем, кто извивался змеей, кто музицировал, кто акробатические номера показывал. Одна дама даже ножами жонглировала. Илона, как и ожидалось, выступила с певческим номером. И вот настала моя очередь. Нет, я вовсе не была последней участницей, просто так принц решил, что теперь его развлечь должна я. Вышла на сцену, улыбнулась, окинула заметно заскучавших девиц и принца напряженным взглядом и решила продемонстрировать талант, которым владею в совершенстве, находить выход из самых сложных ситуаций. И я попросту свалилась в обморок. «Ой, да небо с вами! При чем здесь волнение?» Симулировала я, хотя грохнулась знатно. Так, что деревянные подмостки едва выдержали встречу с моей головой, которая загудела совсем уж по-настоящему. «А ничего лучше придумать не могла?» Недовольно протянула Эвон. «Или не свое не жалко? Будь у тебя хоть какие-то таланты, мы бы сейчас не симулировали. Молчи и не жалуйся». Что тут началось? Да, мы переполошились, кто-то даже завизжал. Вивиан, судя по приторному запаху духов, подскочила ко мне первой и пыталась привести в чувство, но я упорно не приводилась. Думала, меня сдадут на поруки какому-нибудь лекарю. Так нет же, меня лично Аминадиэль на руки взял и, собственноручно же, куда-то понес. Как оказалось, куда-то это мои же покои. Зря я надеялась, что принц просто сдаст меня врачевателям и отправится обратно, наслаждаться талантами своих невест. Не в меру настырный ждал вердикта лекаря, который быстро привел меня в чувство, поднеся к носу ватку, смоченную в чем-то вроде нашатырного спирта. Резко распахнув глаза, я замолотила руками, убирая от себя нечто с острым запахом кошачьей мочи. «Вы пришли в себя!» — взволнованно заметил принц. «Привет, капитан Очевидность!» Притворяясь больной, я неопределенно кивнула и опустилась обратно на подушки. «Что с ней?» «Судя по всему, переволновалась!» Как само собой разумеющееся, произнес некто, похожий на Люцилиуса, только моложе лет на 100. «Я выпишу отвар ромашки и арисы. Сегодня полный покой. Зайду с утра, проверю ваше состояние». «Можешь идти, Тавериус, спасибо». Безразлично кивнув, мужчина убрал пускающую зловоние ватку в нечто похожее на целлофановый пакет, сгреб свои немногочисленные инструменты в кожаный портфель, тщательно закрыл упомянутый на 3 застежки, лениво поднялся со стула и, не прощаясь, ушел. Наконец-то. Мы с Аминадиэлем остались вдвоем и после ухода лекаря одновременно выдохнули. Неловко-то как. «Верно ли я понимаю?» — начал принц, восседающий на моей постели. «Что моя будущая жена слаба телом?» «Не могу знать. Даром прозорливости не отягощена». Мужчина растянул на губах улыбку, не настоящую, а коварную какую-то, и осведомил. «Я за долгую жизнь повидал 500 обмороков, если не больше, и способен отличить настоящий от искусной подделки. Ну что ж, значит, я менее талантлива, чем смел надеяться. Понимая, что можно больше не притворяться, стряхнула с лица вымученную усталость и удобнее устроилась на подушках. Признаюсь, тебе удалось провести всех. Притворство далеко не самое завидное качество для будущей королевы, но меня порадовал нестандартный выход из ситуации, который ты придумала. Впрочем, творческий номер все равно за тобой». «Не надейся, что удастся отвертеться. В этот раз кроме нас двоих не будет никого». «Я его убью», — дал знать Ариати, то есть Азраал, то есть обманщик, предатель и плут. «Значит ли это, что я остаюсь?» — проговорил елейным голоском назло некоторым. «Надя, я его правда убью». Вместо ответа эльф взял в свои руки мою ладонь, осторожно погладил. «Только посмей хоть пальцем моим пошевелить. Я все свое тело такой живописью покрою, что ты сгоришь внутри меня синим пламенем». «Мое пламя сильнее любого, Надя, и я не причиню тебе вред. У нас же сделка. А вот ему...» «И ему не причинишь», — перебила, не забывая мило улыбаться Аминадиэлю. «Ты ходила сегодня в город днем. Зачем?» «Сразу видно, не праздный разговор. Но вот это он молодец, что руку мою взял, да еще татушкой вверх перевернул». Ответ придумался сам собой. «Так вот за этим и ходила, за нательной живописью. Мы с подругой, как с утра девицу демонами умученную увидели, так и побежали умельца искать, способного от демонов защитить. В наших деревнях такого не делают». На губах кронпринца дрогнула улыбка. Он обвел пальцами кожу вокруг моей татуировки и положил руку обратно на постель. «Так боишься, что в тебя может войти демон?» «Какой надо обладать выдержкой, чтобы не рассмеяться от подобного вопроса? Да во мне проходной двор. Наследовало же что-нибудь дельное ответить. Рядом с вами я ничего не боюсь, мой принц». И улыбнулась слащаво. Впрочем, принц вовсе не на меня смотрел. Ему покоя моя татуировка не давала. «Тогда ты выступишь со своим номером сегодня в полночь, в саду, в той самой беседке». Приподняв брови, изобразила благоговейное удивление и кивнула. Принц облобызал на прощание мою ручку, пожелал скорейшего выздоровления и покинул покои. «Вон что!» «Афродизиаками намазано, или как мне все это понимать?» «Ты не пойдешь», — приказал Арьяти. «Так, давай-ка кое-что проясним». Я выбралась из кровати, что в моем наряде, скажу я вам, не самая простая задача. Подошла к шкафу и замерла. Хотела переодеться, но теперь как-то стеснялась. Вот бред! Я не стеснялась прежнего Арьяти, которого в глаза не видела. А вот Азраала... Плюнула на переодевание и перешла к выяснению отношений. «Проясним», — повторил я. «Командный тон оставь любовницам, коих, надо полагать, у тебя толпы. Я их стройные ряды пополнять не собираюсь». «Это ты пока так думаешь». «Тебя что, отказы распаляют?» Я нахмурилась. «Арья... Азраал». «А мне нравится, как звучит мое имя из твоих уст. Как думаешь, любовь моя, много ли женщин отважится сказать «нет» наследному принцу Ямы?» «Вечному принцу Ямы ты хотел сказать. Ну, делай скидку на бессмертие твоего отца». «Какая же ты язва! И еще удивляешься, что мужчины вьются у твоих ног? Рэй ведь тебе пояснил. Ты дразнишь звериную суть, инстинкты охотника». «Да небо упаси!» Попробовал дотянуться до завязок на корсете, но не получилось. И так подныривало, и сяк, ни в какую. Переодеться стоило, чтобы потом, когда закончится представление, наведаться к Илоне и подкорректировать метку против вселения демонов, на которую, кстати, Азраалу вообще с высокой колокольни. Опять-таки изображать из себя легкодоступную девственницу проще в прежней жемчужной робе. Надо с ребятами встретиться, как-то договориться, чтобы они караулили. А вдруг демон решит кого-то другого выбрать в качестве жертвы? То, что сегодня она будет, я почему-то не сомневалась. Да что ж за завязки такие? Помочь? От плотоядного голоса, пусть будет Арьяти, даже мурашки по телу пробежали. «Обойдусь без таких помощничков». «А таких?» — донеслось из-за спины. Я даже взвизгнула и замахнулась, но Рейвен ловко перехватил мой поставленный удар и, заломив мою руку за моей же спиной, позволил насладиться ситуацией. «За рефлексы высший балл, за технику низший. Кто преподает рукопашку?» «Ох, Фуллерсон!» Прошипела, скривившись в неудобной позе, потому что лорд мою руку не выпускал и удерживал в захвате без скидки на то, что я как бы девушка. «Хорошо, что сегодня я его уволил. Ладно, лично займусь боевой подготовкой адептов. Никуда не годится». Хотела наступить негодяю туфлей на ногу, но тот среагировал быстрее и силой вдавил меня в холодный платяной шкаф. Щеку размазало по колючей рельефной резьбе, а любая попытка сопротивления оборачивалась болью. «Я поняла, можешь уже отпустить!» «Нет, ты не поняла», — злобно прошептал Рейвен, касаясь горячим дыханием моего уха. «Окажись на моем месте, демон, тот самый, которого ты планируешь поймать на саму себя, тебя бы уже здесь не было». Силой, словно напоследок, чтобы лучше урок выучила, он вдавил меня в шкаф и резко отпрянул. Ох, как же меня разозлил этот надменный лорд! Хотя понимаю, что он прав, конечно, но неужели нельзя было выбрать методы более какие-то человечные? Хотела повторить попытку нападения, застать демона врасплох, но в итоге врасплох застали меня. Я так и застыла с занесенным для удара кулаком. Да, в платье Золушки поза смотрелась любопытно. Оценив мой кулак, затем наряд, затем изменившееся лицо, мужчина поднял с пола бумажные пакеты. «Вообще я не с этого хотел начать, но могу продолжать так сколько угодно». Опустила кулак и только сейчас учуяла запах жареного на углях мяса. «Это то, о чем я подумала?» Разве что не подбежала к Рейвену, выхватила один пакет, раскрыла, в нос ударил аромат все еще дымящегося лакомства. Толстые куски с хрустящей корочкой, усыпанной пряностями и кристалликами морской соли. Желудок тревожно сжался и был готов вот-вот залиться яростным воем, если я экстренно не использую увиденное по назначению. «Я должна продать душу или как?» «Достаточно будет руки». «Из сердца?» – буркнула сама не пойми что. «Я не любитель женских сердец», – протягивая мне широкую ладонь, заявил этот рогатый негодник. «Вот не аблика в мужике романтики. Ладно, принес мясо, и, видимо, где-то там в пакетах есть еще хмельной отвар. Это он молодец. Но можно ведь было без этой последней фразы? Хотя я тоже хороша. Причем тут вообще мое сердце? Да и у них в Дарфине выражение «рука и сердце» звучит исключительно в гастрономическом значении. К моему счастью, лорд Трейн не понял истинного смысла моей фразы. Наверное, как и я сама.